Влияние неожиданностей на планы односторонние. Взгляните на отчеты строителей, ученых-подрядчиков. Неожиданности почти всегда подталкивают в одном направлении. Расходы растут, сроки растягиваются. В очень редких случаях, как с Empire State Building, происходит обратное. И сроки короче, и расходы сокращаются. Но такие случаи действительно исключения. Здание Empire State Building возводилось в разгар Великой депрессии 1930-1931 годы, что не могло не сократить расходы. Но это же обстоятельство помешало сдать большинство офисных помещений, так что окупить расходы на строительство и эксплуатацию знаменитого небоскреба удалось только к 1951 году. Заложена ли ошибка планирования в человеческой природе? Исследователи провели эксперимент, предложив студентам назвать время, необходимое им для завершения диплома. В одном показательном тесте группа разделилась на оптимистов и пессимистов. Оптимисты обещали закончить за 26 дней, пессимисты – за 47. На самом деле на завершение работы потребовалось в среднем 56 дней. Пример с писателем Джонни слишком выразителен. Я выбрал его, поскольку он иллюстрирует повторяющееся рутинное задание. При таких заданиях ошибки планирования не столь велики. В случае же с очень дерзкими проектами, такими, к примеру, как крупномасштабное военное вторжение, ошибки растут и множатся. Собственно, чем знакомее задача, тем легче вам прогнозировать. Но в современном мире всегда найдется что-то необычайное. У людей могут быть конкретные стимулы обещать уложиться в сжатые сроки. Вы хотите получить контракт на книгу, а строитель хочет получить от вас наличные, чтобы спутешествовать на Антигуа. Но проблема планирования существует даже тогда, когда нет нужды занижать продолжительность или стоимость работ. Как я уже говорил выше, мы слишком зашоренные существа, чтобы задумываться над возможностью событий, выходящих за рамки нашего плана, и более того, мы слишком сосредоточены на содержании самого проекта, чтобы принимать во внимание внешнюю неопределенность. Неизвестное неизвестное, так сказать, содержание непрочтенных книг. Но есть еще и так называемый ботанический эффект, заключающийся в мысленном отсечении неучитываемых моделью рисков или фокусировании на известном. Вы смотрите на мир изнутри модели. Задумайтесь над тем, что почти все задержки и перерасходы бывают вызваны какой-нибудь неожиданностью, не входящей в план, то есть лежащей вне границ конкретной модели. Забастовкой, перебоями с электричеством, несчастным случаем, плохой погодой, слухами о нашествии марсиан. Эти маленькие черные лебеди, грозящие нарушить наши планы, не принимаются в расчет. Они слишком абстрактны, мы не знаем, как они выглядят, и не в состоянии умно о них рассуждать. Мы не умеем по-настоящему планировать, потому что не понимаем будущего, но это не обязательно плохо. Вполне можно планировать с некоторыми оговорками. Просто для этого необходимо мужество. Красота технологии. Электронные таблицы Excel. В прошлом не столь отдаленном, скажем, в докомпьютерную эпоху, планы оставались туманными и качественными, в смысле не количественными. Приходилось совершать умственные усилия, чтобы удерживать их в голове, а уж делать раскладку на далекое будущее было настоящим мучением. Чтобы заниматься планированием, требовались карандаши, ластики, столы, заваленные бумагами и огромные мусорные корзины. Прибавьте бухгалтерскую любовь к нудной, монотонной работе. Короче говоря, планирование было трудоемким и неприятным занятием, связанным, к тому же, с постоянными сомнениями. Но внедрение электронных таблиц произвело настоящий переворот. С помощью экселевской таблицы компьютерно грамотный человек может без усилий продлевать план продаж до бесконечности. На бумаге, на экране компьютера или еще того хлеще, в пауэрпоинтовском формате, план обретает собственную жизнь, теряет расплывчатость и абстрактность, овеществляется, как говорят философы, наполняется конкретикой, начинает новую жизнь как материальный объект. Мой друг Брайан Хинчклифф, пока мы вместе потели в местном спортзале, выдвинул следующую идею. Возможно, именно та простота, с которой можно проектировать будущее, множа ячейки в этих программах-таблицах, привела к появлению целой армии предсказателей, которые уверенно выдают долгосрочные прогнозы, не выходя из туннеля собственных предположений. Мы планируем еще хуже, чем русские в Советском Союзе, а все благодаря мощным компьютерным программам, попавшим к тем, кто не способен использовать свои знания. Брайан, как и большинство торговцев так называемой «нефтянкой», обладает ясным видением реальности, порой резким до боли. Видимо, здесь работает классический ментальный механизм, так называемый «эффект привязки». Вы усмиряете свой страх перед неопределенностью, придумывая число и цепляясь за него, как за островок посреди пустоты. Этот эффект был открыт отцами психологии неопределенности Дэнни Канеманом и Амосом Тверски, еще когда они только начинали исследовать заблуждения в использовании эвристик. Эффект работает следующим образом. Канеман и Тверски предлагали добровольцам покрутить рулетку. Добровольцы смотрели на выпавшее число, зная, что оно случайно. Затем их просили назвать количество входящих в ООН африканских стран. Ответ коррелировал с выпавшим числом. Попросите кого-нибудь назвать вам последние 4 цифры своего номера социального страхования, а затем приблизительное количество зубных врачей в Манхэттене. Вы увидите, что, активировав в сознании собеседника 4-значное число, вы заставляете его соотносить свое предположение с этим числом. Мы используем мысленные ориентиры, чтобы строить вокруг них наши предположения, так как сравнить идею с ориентиром легче, чем оценить ее в чистом виде. Система первая в действии. Мы не можем работать без ориентира. Укоренение ориентира в сознании предсказателя творит чудеса. Это то же самое, что сумма, с которой начинается торговля. Вы задаете планку. «Я прошу за дом миллион». Покупатель отвечает. «850 тысяч, не больше». Обсуждение будет определяться этой начальной цифрой. Характер ошибок прогнозирования. Как и многие биологические переменные, ожидаемая продолжительность жизни величина среднестанская, то есть подчинена рядовой случайности. Она не масштабируема, так как чем старше мы становимся, тем меньше у нас шансов жить дальше. В развитой стране таблицы страховых компаний предсказывают новорожденной девочке смерть в 79 лет. Когда она справит 79-й день рождения, ожидаемая продолжительность ее жизни в типичном случае будет составлять 10 лет. В возрасте 90 лет она сможет рассчитывать на 4,7 года, в 100 лет на 2,5 года. Если она чудесным образом доживет до 119 лет, ей останется около 9 месяцев. По мере того, как она пересекает очередные пороги, количество дополнительных лет уменьшается. Это иллюстрация главного свойства случайных переменных, описываемых Гауссовой кривой. Чем старше человек, тем меньше дополнительных лет у него в резерве. С человеческими планами и проектами дело обстоит по-другому. Они часто масштабируемы, как я уже говорил в главе 3. А в случае с масштабируемыми, то есть крайне станскими переменными, вы получите ровно противоположный эффект. Скажем, предполагается, что проект будет завершен за 79 дней. Берем ту же цифру, что и в примере с возрастом женщины. Если на 79-й день проект не завершен, нужно будет отвести на него еще 25 дней. На 90-й день еще около 58, на 100-й 89, на 119-й 149. Если проект еще не завершен в день номер 600, то на него понадобится 1590 дополнительных дней. Как видно, чем дольше вы ждете, тем дольше вам предстоит ждать. Вообразите, что вы беженец, ожидающий возможности вернуться на родину. С каждым проходящим днем вы дальше от триумфального возвращения, а не ближе к нему. То же относится и к строительству вашего следующего оперного театра. Если предполагалось, что оно займет 2 года, и через 3 года вы спрашиваете, как дела, не надейтесь, что скоро проект будет завершен. Если средняя продолжительность войны составляет 6 месяцев, а ваш вооруженный конфликт длится уже 2 года, приготовьтесь терпеть еще несколько лет. Арабо-израильскому конфликту 60 лет с гаком, ему конца не видно, а 60 лет назад он считался легко разрешимой проблемой. Всегда помните, что в современном мире войны длятся дольше и уносят больше человеческих жизней, чем обычно планируется. Другой пример. Вы посылаете письмо любимому писателю, зная, что он занят, и обычно отвечает в течение 2 недель. Если через 3 недели ваш почтовый ящик по-прежнему пуст, не ждите письма на следующий день. Скорее всего, оно придет еще через 3 недели. Если и через 3 месяца ничего нет, настройтесь ждать еще год. Каждый день приближает вас к смерти, но отдаляет от получения письма. Это тонкое, но крайне важное свойство масштабируемой случайности противоположно здравому смыслу. Мы не постигаем логику больших отклонений от нормы. Я углублюсь в эти свойства масштабируемой случайности в 3-й части. Пока ограничимся утверждением, что именно они лежат в основе нашего неверного отношения к прогнозированию. Не переходите вброд реку, если ее средняя глубина 4 фута. Порочность всех государственных и правительственных планов очевидна сразу. В них не закладывается возможный предел погрешности, допуск на ошибку. Даже если никаких черных лебедей не объявится, все равно это непростительное легкомыслие. Я однажды делал доклад для гуру-стратегов в центре Вудро Вильсона в Вашингтоне. С гневным пылом доказывал, что они и не представляют, до чего беспомощны все наши прогнозы на будущее. Внимали стратеги молча, с тихой покорностью. Мои обличающие доводы, в принципе, противоречили их взглядам и убеждениям. Порой меня заносило, но они слушали очень старательно, не то что накачанные тестостероном бизнесмены практики. Я даже устыдился своего негодующего тона. Вопросов почти никто не задавал. Тот, кто меня сюда пригласил, ей-богу, недобро подшутил над своими собратьями. Я почувствовал себя воинствующим безбожником, который витийствует перед коллегией кардиналов, сотрясая воздух риторическими пассажами. Тем не менее, некоторые слушатели отнеслись к моим идеям благосклонно. Один потом рассказал мне, а он работает при одной правительственной структуре, что в январе 2004 года его ведомство предсказывало, что через 25 лет баррель нефти будет стоить $27, чуть больше, чем на тот момент. В июне, когда цены удвоились, им пришлось повысить планку до 54. Сейчас, когда я пишу эти строки, цена подскочила до $79. Надо ли говорить, что делать второй прогноз было бы просто смешно, раз уже первый провалился так быстро и так оглушительно? Могли бы призадуматься и действовать более осмотрительно. А ведь пророчествовали на 25 лет вперед. Этим аналитикам даже не пришло в голову, что есть такая штука, как предел погрешности, и игнорировать ее нельзя. Ошибки в прогнозах всегда выглядят забавно. Но ведь цены на сырьевые товары – это отличная ловушка для лохов. Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 году. Его подписал госсекретарь, министр внутренних дел, обороны и финансов. Стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 году вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти. К 1980 году цены на нефть выросли в десятеро. Мне интересно, современные аналитики настолько нелюбопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах? И вот еще одна аберрация. Высокие цены на нефть увеличивают доходы нефтяных компаний. Они зарабатывают рекордные суммы, и менеджеры получают весомые премии за так называемую «хорошую работу», как будто они принесли прибыль, вызвав рост цен. Прогнозирование без допуска на ошибку выявляет три заблуждения, порождаемых все тем же непониманием природы неопределенности. Первое заблуждение. Считать, что степень неопределенности не так уж важна. Как это ни печально, прогнозу верят безоглядно, не задумываясь о его точности. Между тем, для адекватного планирования умение хорошо просчитать и предвидеть варианты гораздо важнее, чем сам прогноз. Почему? Поясню. Не переходите вброд реку, если ее глубина в среднем 4 фута. Предположим, вы отправляетесь в далекое путешествие, туда, где обещали температуру 70 градусов по Фаренгейту. Если я скажу вам, что предел погрешности метеопрогноза составляет 40 градусов, вы захватите целый ворох одежды. Если я назову 5 градусов, то вещей вы возьмете гораздо меньше. Успешность любых стратегических прогнозов гораздо больше зависит от диапазона возможных исходов, чем от ожидаемого конечного числа. Когда я работал на банк, то удостоверился. Денежные обороты компании там планируют, не облекая их хотя бы в тоненькую обертку неопределенности. Спросите у биржевого маклера, каким образом они просчитывают изменения рынка продаж на 10 лет вперед, чтобы, так сказать, калибровать свои модели оценки стоимости. Спросите, как аналитики предсказывают правительственные дефициты. Ступайте в банк или в школы, готовящие финансовых прогнозистов, и увидите. Там учат делать предположения, но не учат закладывать в проект предел погрешности. Между тем, погрешности настолько велики, что они более значимы, чем сами предположения. Второе заблуждение. Непонимание того, что чем длиннее временной отрезок, тем сложнее дать точный прогноз. Мы не очень-то хорошо представляем, что будущее близкое и будущее дальнее – понятия совершенно разные. Однако обесценивание прогноза по мере отдаления от момента, в который он был сделан, становится более чем очевидным при элементарном ретроспективном анализе. Нам не потребуется даже штудировать научные статьи, тем более что на эту тему писали очень мало. Взгляните на долгосрочные экономические и технологические прогнозы 1905 года. Насколько 1925 год совпал с предсказаниями провидцев? Хотите удостовериться? Прочтите роман 1984 Джорджа Оруэлла. Возьмем теперь более свежие прогнозы, сделанные в 1975 году на новое тысячелетие. Сколько событий, сколько новых технологий, которых наши предсказатели даже не могли себе вообразить. Однако многое из обещанного ими не произошло вовсе, и такого неизмеримо больше. Ошибки при прогнозировании всегда бывали очень велики, и у нас нет ни малейших оснований полагать, что мы окажемся прозорливей наших предшественников. Что же до предсказаний бюрократов, то эти господа используют их скорее для снятия социальной напряженности, чем для принятия адекватных политических решений. Третье и, пожалуй, самое серьезное заблуждение – недооценка случайного характера предсказываемых переменных. По милости черных лебедей, эти переменные могут вписываться как в более пессимистический, так и в более оптимистический сценарий, чем тот, что в данный момент кажется очевидным. Вспомните наш с Дэном Голдстейном эксперимент. Одинаково ли работает наша интуиция в разных областях? Нет, отнюдь. Обычно мы не делаем ошибок в среднестане, но в крайнестане сколько угодно, да еще каких. Увы, мы не осознаем последствий неординарных событий и явлений. И какова мораль? Даже если вы согласны с прогнозом, помните, что в реальности частые отклонения от него и значительные. Биржевой маклер, который не зависит от фиксированного дохода, может на этом деле даже выиграть, но на пенсионерах подобные приливы и отливы сказываются не лучшим образом. Более того, сославшись на приведенный выше призыв «не переходить вброд слишком глубокую реку», с полной ответственностью заявляю, при выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска. Да-да, куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз. Особенно это важно в том случае, если наихудший сценарий просто неприемлем. Но нынешние аналитики почему-то об этом забывают. Абсолютно. Принято говорить: «Мудр тот, кто умеет провидеть будущее». Нет. Тот поистине мудр, кто знает, что далекое будущее неведомо никому. Найдите другую работу. Когда я подвергаю сомнению деятельность какого-нибудь очередного прорицателя, то обычно слышу в ответ: «А что ему остается делать? Может, научишь нас предсказывать лучше?» Или: «Раз ты такой умный, дай твой собственный прогноз». Последняя фраза обычно издевательским тоном. В ней все превосходство бывалого практика над философствующим теоретиком. Как правило, это предлагают те, кому невдомек, что я был трейдером. Что ж, стало быть, есть хоть какая-то польза от ежедневных схваток с неопределенностью. Ты можешь ставить бюрократов на место. Однажды клиент попросил меня сделать прогноз. Когда я ответил, что не занимаюсь предсказаниями, он обиделся и отказался от моих услуг. Действительно, существует такая тупая, рутинная практика – подсовывать людям анкету с вопросами об их видах на будущее. Лично у меня никогда не было видов на будущее, и я никогда не делал профессиональных предсказаний, но я хотя бы знаю, что не могу предсказывать. И некоторые очень ценят это мое свойство. Таких людей немного, но их мнением я дорожу. Однако удальцов, которые бездумно ваяют прогнозы, хоть пруд пруди. Спросите их, зачем они прогнозируют, и услышите: «Нам же за это платят». Мой им совет – пусть ищут другую работу. Я ведь не требую чего-то необыкновенного. Если вы человек свободный, то вольны сами выбирать себе профессию. Существуют, наконец, моральные устои. Тот, кто прогнозирует исключительно по долгу службы – такая у меня работа. Заведомо зная, что прогнозы его никуда не годятся, по-моему, ведет себя не совсем порядочно. Выходит, можно лгать просто потому, что такая у меня работа. Человек, который наносит урон своими прогнозами, либо глупец, либо обманщик. Некоторые предсказатели опаснее всякого преступника. Фигурально говоря, пусть эти господа не садятся за руль школьного автобуса с завязанными глазами. В аэропорту имени Кеннеди. В Нью-Йоркском международном аэропорту имени Кеннеди имеются гигантские стенды, уставленные журналами. Обычно журналы эти продает очень вежливое семейство с индийского субконтинента. Только родители, дети учатся в медицинском институте. На стендах то, что следует постичь знающему человеку, чтобы быть в курсе событий. Но сколько же времени пришлось бы убить на все эти журналы, даже если не читать те, что про рыбалку и мотоциклы? Со сплетнями, так и быть, полистаем все. Можно хоть посмеяться. Полжизни, целую жизнь. К сожалению, все эти сведения не помогут читателю заглянуть в грядущий день. Скорее наоборот, они ослабят его провидческие способности. Есть еще один аспект проблемы прогнозирования его ингерентная ограниченность, проистекающая не из человеческой природы, а из самой природы информации. Я уже говорил, что черный лебедь обладает тремя качествами – непредсказуемостью, наличием серьезных последствий, ретроспективной объяснимостью. Давайте поговорим о непредсказуемости. Скажу, наконец, читателям, сколько любовников было у Екатерины. Всего лишь 12.